В этом случае я вновь столкнулся с недостатками своего нынешнего тела. Его нужно было тренировать, как физически, так и умственно. А пока я качал преимущественно магическую составляющую, и теперь я поставил себе жирную галочку на этом пункте. Тело надо готовить и развивать гармонично во всех отношениях. Проплутав по дикому лесу около получаса, я с трудом нашел то место, куда закинул винтовку. Добраться до нее можно было только ползком. Весь верхний ярус кустарника на расстоянии примерно полуметра от земли был сплошь усеян ядовитыми иглами. Любой их укол мог привести к быстрой и неминуемой смерти. Еще минут через 10 осторожных передвижений в кустарнике мне наконец-то удалось вытащить кофр с винтовкой. Отойдя подальше от смертоносных кустов, я открыл его и с любовью посмотрел на содержимое. Вот уж точно подруга, которая никогда не предаст, и которая всегда предельно быстро и безотказно реагировала на все мои, даже самые малейшие, движения. Закрыв кофр, я донес его до квадроцикла и отправился в обратный путь. Остановившись у пятой вышки, через которую пролегала обратная дорога, я залез наверх и поинтересовался у дежурного бойца. «Как там наш медведь? Отслеживаете его положение? Я еще вчера дал это задание бойцам дозора». «Так точно, ваше сиятельство. Отслеживаем. Сейчас он в районе седьмой вышки. Особой активности не проявляет». Это была хорошая новость. Медведь ждал и не приближался к бывшей четвертой вышке, где сейчас шли работы по сооружению новой. Он в точности исполнял мои приказы, и это еще раз доказывало, что задуманное мной вполне может получиться. Спустившись на землю, я продолжил путь и через полчаса был уже у себя в усадьбе. Оставшийся день прошел без особых приключений, если не считать того факта, что суд над главным коммунальщиком был проведен весьма оперативно, и приговор незамедлительно приведен в исполнение. Господина Лосева отправили на ночь глядя прогуляться по дикому лесу. А это, как я уже говорил, был билет в один конец. После ужина я посвятил полтора часа физическим упражнениям и растяжке, а потом дополнил это глубокой медитацией. С этого дня я решил по возможности заниматься этим на регулярной основе. Этим вечером я хотел лечь пораньше. Утром было много дел. Завтра должно было начаться мое первое относительно далекое путешествие в дикие земли. Надо было позаботиться о многом. Запасы воды, провизии, посуда, одежда, аптечка экстренной помощи, палатка со всеми аксессуарами, оружие, средства ориентирования на местности, карта и прочее и прочее. А еще перед самым отходом ко сну я наведался в наш новый ремонтный ангар. Там вовсю шла работа над изготовлением сбруи и удобного седла для медведя. Последнее было выполнено так, чтобы при желании я мог легко соскочить из седла. Это требовалось на случай отражения атак агрессивных монстров, находящихся под чужим влиянием. Таких ситуаций я решил не исключать и быть к ним заранее подготовленным. Увиденным результатом работы я остался вполне доволен и договорился с Егором, что к 6 утра все будет готово. Парни, похоже, трудились без сна и при этом работали на совесть. На следующий день, проснувшись в 5, я выполнил намеченную норму физической активности, привел себя в порядок и позавтракал. К 6 утра к парадному входу подкатил пикап. За рулем сидел Егор. Видок у него был не очень. Глаза слипались, язык местами заплетался. «Садись-ка на пассажирское сиденье, боец», — с улыбкой сказал я, «и отдохни немного, а я за руль. Как приедем, я тебя разбужу». И тут же я услышал за спиной бодрый голос Ярцева. «Позвольте мне, ваше сиятельство». Я обернулся и внимательно посмотрел на полностью снаряженного телохранителя. Видимо, он прознал про мои планы и заранее подготовился. Увидев, что я задумался и ничего не отвечаю, он добавил: «Я только провожу вас до медведя, помогу надеть сбрую, а потом отвезу Егора обратно, а то, боюсь, он может заснуть за рулем». Ярцев выжидательно посмотрел на меня. То, что он предложил, было вполне здравой мыслью. «Хорошо, Виктор Петрович, ваша взяла», — улыбнувшись, согласился я. Мы быстро закидали в кузов мое походное снаряжение. Там уже находились сбруя и укрытое брезентом сердце каменного голема. Ярцев запрыгнул за руль, и мы двинулись в путь. Медведь, как и положено, ждал меня в районе седьмой сторожевой вышки. Мы остановились неподалеку, и я подвел косматого гиганта к машине. Теперь мне предстояло самое сложное – уговорить медведя, чтобы он позволил нам нацепить на себя сбрую с седлом. Я подошел к косолапому, погладил его склоненную морду и передал ему мысленный приказ – вести себя спокойно, подробно показав, что мы собираемся делать. Зверь на удивление спокойно на это отреагировал и сразу лег на землю, чтобы мы могли приступить к работе. На всем протяжении неприятной для него процедуры косолапый вел себя смирно, выполняя все мои приказы. Я был, если честно, приятно удивлен таким покладистым поведением. Похоже, мои опасения насчет медведя абсолютно не оправдались. В итоге сбрую мы надели без каких-то особых проблем, и все это заняло от силы минут 20. А теперь нам предстоял еще один сложный этап – погрузка артефакта в седельную сумку. Когда Егор откинул брезент, я увидел рядом с сердцем голема огромный булыжник. «Это еще зачем?» – удивленно спросил я. «Для противовеса, ваше сиятельство. Так медведю будет гораздо удобнее. Поместим его с другого бока», – почесывая затылок, ответил Егор. «А вот это была блестящая идея. Я сам об этом как-то даже и не подумал. Виктор Петрович», – я обернулся к Ярцеву. «Как прибудете обратно в усадьбу, выдадите Егору и Федору по 200 рублей премии». «Хорошо, Александр Николаевич», – с легким поклоном ответил Ярцев. «Подождите, ваше сиятельство», – тут же несколько нерешительно и даже растерянно вмешался Егор. «Речь шла о 150 рублях. Вы проделали очень хорошую работу, Егор, так что я решил немного увеличить сумму. Или вы против?» И я с хитринкой во взгляде посмотрел на механика. «Нет, конечно, ваше сиятельство», – тут же поспешил ответить Егор. «Благодарю вас», — добавил он с почтительным поклоном. «Вот и отлично. Тогда давайте побыстрее погрузим поклажу. Мне пора отправляться в путь. Прошу прощения, ваше сиятельство», — Ярцев бросил на меня пронзительный взгляд. «А куда вы направляетесь? И сколько времени вас не будет?» «Куда отправляюсь? Я, к сожалению, не могу вам открыть. Я принес клятву о неразглашении. Единственное, что могу сказать, что эта точка находится примерно в 60 километрах от наших границ. Путь туда и обратно займет, по моим расчетам, около 5 дней, учитывая, что я какое-то время пробуду в пункте назначения. То есть к субботе вы должны вернуться», быстро подсчитав, хмуро ответил Ярцев. «Если все пройдет по плану, то да. А если нет», Ярцев буквально прожег меня взглядом. Я задумчиво помолчал, но взгляд не отвел. «Поймите, Виктор Петрович, если я не отправлюсь в путь, то рано или поздно нас раздавит. Это уже практически решенный вопрос и свершившийся факт. Слишком много сильных мира сего собралось против меня. Нам, КХМ, мне», сделал я ударение на последнем слове, «нужно рисковать. И если этот риск приведет к фатальным результатам, то вам предстоит принять трудные решения. И я уверен, что вы все сделаете правильно и стойко, а отнюдь не так, как вы пытались поступить, когда я лежал рядом с мертвым медведем». Ярцев побледнел, но больше ничего не ответил, только кивнул. Через полчаса погрузка была закончена. Медведь по моему приказу с легкостью поднялся на лапы, словно и не заметив веса сердца каменного голема и булыжника, подвешенных в прочных сумках по бокам его мощного тела. Я быстро схватился за перекладины небольшой веревочной лестницы, спускавшейся с седла, и взобрался на медведя. Седло было очень удобным. Передняя лука была довольно высокая, и к ней дополнительно еще был приделан высокий рожок, за который можно было держаться обеими руками. Задняя же лука была выполнена в форме крепкой, но при этом вполне удобной спинки кресла. Вожжи отсутствовали. Медведь и так меня слушался. Единственное, что мне нужно было время от времени делать, это уворачиваться от веток деревьев, мимо которых мы неизбежно будем проходить. Для особо непролазных чащ к седлу были приторочены топоры и мачете из заговоренной стали. Одним словом, Егор с Федором предусмотрели даже такие маленькие и с виду несущественные детали. И я еще раз удостоверился, что увеличенная сумма вознаграждения вполне оправдывала их труд. Я взглянул на Виктора Петровича. В его тоскливых глазах отражалась целая буря чувств. Мне он сейчас казался отцом, провожающим единственного сына на войну. Но, как бы то ни было, я был уверен, что он пройдет через это испытание с честью, как и подобает офицеру. К тому же впереди меня ждали гораздо более длительные походы, так что пусть привыкает. «До встречи, Виктор Петрович», — бодро махнул я ему на прощание. «До встречи, ваше сиятельство. Пусть ваш путь будет добрым, а возвращение быстрым», — справившись с эмоциями, твердым голосом напутствовал меня мой верный телохранитель. Глава 29. Мое путешествие до торгового поста ордена Черной Розы заняло чуть меньше 2 дней. По прямой до него было около 60 километров. Эти края представляли собой смесь густых диких лесов и полей, изрезанных многочисленными речушками и ручьями. Учитывая непроходимость местности и особенности ландшафта, а также то, что я двигался отнюдь не по прямой, маршрут увеличился до 80 километров. В первый день мы с медведем два раза останавливались на привал и по итогу прошли около 50 километров. Во второй день сделали рывок на 30. Во все продолжение пути меня не покидало стойкое ощущение, что за мной наблюдают. Но, как я не присматривался, даже с помощью обретенной возможности видеть ауры, так никого и не заметил. Однако, я понимал, по чьим землям я иду. Я понимал, что эти земли сейчас охвачены междоусобной враждой, и что силы, схлестнувшиеся с обеих сторон, весьма могущественны. А еще я осознавал, что нахожусь не у себя дома, а в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходит. Поэтому я старался вести себя тихо и без надобности не причинять вред даже аномальной флоре, не говоря уже о монстрах, встречающихся у меня на пути. Насколько я знал, дикие погонщики очень трепетно относились к аномальным животным и без особой надобности им не вредили, и вообще старались не нарушать баланса с окружающей средой, предпочитая жить с ней в симбиозе. То ли от того, что всю дорогу меня сопровождали мои незримые наблюдатели, то ли от действия камня алого пламени, силу которого я впитал, но за все время путешествия на меня не было совершено ни одного нападения. Медведь вел себя вполне спокойно. Он находился в привычной для себя среде и лучше меня знал все ее законы. При этом он инстинктивно старался выбирать наиболее безопасный маршрут. Если вблизи появлялась стая аномальных тварей, чаще всего это были волки, то косолапый останавливался и угрожающе рычал в их сторону. В этот момент шерсть у него на холке становилась дыбом, а из пасти вырывались языки жаркого пламени. Обычно этого было достаточно, чтобы любая группа монстров без дополнительных уговоров быстро исчезала в районе горизонта. Все-таки мой попутчик был мощным зверем 5-го уровня, и с такими никто не хотел связываться. На привалах, когда я разжигал костер и начинал готовить что-нибудь из своих весьма скромных запасов, медведь неизменно уходил на охоту. Если рядом была река, то косолапый довольно успешно занимался рыбной ловлей и каждый раз приносил мне часть своей добычи. Иногда это были несъедобные аномальные особи, но чаще всего, вполне пригодная в пищу рыба, которую я коптил или жарил, а потом уминал за обе щеки. Когда реки рядом не было, то медведь охотился на других аномальных монстров. В этих случаях он не приносил мне часть своей добычи, поскольку почти вся живность в диких лесах была абсолютно непригодна в пищу. Сбруя медведю нисколько не мешала. Единственными неудобными моментами для него были высокое седло и боковые сумки с артефактом и булыжником. Но я еще во время подготовки к путешествию приметил, что все эти аксессуары легко отстегиваются. И на каждом привале я освобождал косолапого от этого ненужного бремени. А после охоты он походил, ложился между двумя сумками с их тяжелым содержимым, и я спокойно пристегивал их обратно. Одним словом, путешествие было вполне комфортным и даже увлекательным. Я наконец-то оказался в своей привычной среде, по которой уже давно тосковал, а именно, в полном одиночестве. Во время привалов я не забывал и о физических нагрузках, укрепляя тело как силовыми упражнениями, так и растяжкой. Помнил я также и о медитации, которая хорошо восстанавливала силы и приводила мысли в порядок. Когда я выдвинулся с последнего привала, то до указанной Андреем Дубровским точки оставалось чуть больше 5 километров. День клонился к вечеру. Часы показывали 6:30 после полудня. Дубровский предостерегал держаться хотя бы в 1,5 километрах от указанной точки, пока я не найду дорогу, которая идет к лагерю с юго-востока. Я же сейчас находился на северо-западе от указанных координат. Когда я подошел на расстояние около 2 километров, то решил не испытывать судьбу и повернул направо, обходя опасную зону по кругу. Геолокация работала с перебоями и не гарантировала высокой точности, поэтому приходилось часто останавливаться и ждать, когда планшет вновь поймает сигнал со спутника. В конце концов, по прошествии 1,5 часов, я все-таки вышел на некое подобие дороги. Это больше походило на туннель, окруженный со всех сторон густой растительностью. Было похоже, что дорога прокладывалась с помощью магии. Естественным путем такие закрытые от наблюдения со спутников пути соорудить было абсолютно невозможно. Сверху нависали огромные раскидистые ветви, которые полностью закрывали от случайных путников небо. Здесь всегда царил полумрак. Однако, на каждом стволе дерева, словно путеводные маячки, мерцали небольшие огоньки, обозначающие границы этой необычной дороги. Я внимательно огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, приказал медведю не спеша продвигаться на северо-запад. Мне было важно заранее обозначить свое присутствие. Все-таки я передвигался верхом на аномальном монстре, что при внезапном появлении у внешних дозорных постов могло спровоцировать жесткий ответ со стороны обитателей торгового поселка. Через четверть часа со стороны поселка ко мне приблизился квадрокоптер. Я остановил медведя и стал внимательно следить за птичкой. Она неподвижно зависла примерно метрах в 20 от меня. Я поднял правую руку, закатал рукав и показал изображение черной розы, запечатленное на предплечье. Дрон подлетел ближе и снова замер. Я равнодушно смотрел на него, но руку не отпускал. Спустя минуту напряженного ожидания, квадрокоптер развернулся и медленно поплыл в обратном направлении. Через какое-то время он замер, развернулся камерой ко мне и вскоре снова поплыл в сторону лагеря. Я расценил этот жест как приглашение, опустил руку и приказал косолапому двигаться дальше. Через минут 10 мы приблизились к воротам лагеря, который был обнесен массивной трехметровой деревянной стеной, укрепленной магией. Перед воротами находилась довольно просторная расчищенная площадь. Над самим же поселением колебался еле видимый магический купол, который, судя по всему, должен был прикрывать это место от обнаружения с воздуха. Я выехал на медведя на площадь перед воротами. Со стены в мою сторону нацелилось два крупнокалиберных пулемета и один АКС. Несколько человек выглядывали сверху в импровизированные бойницы и целили в меня из РПГ. Рядом с массивными воротами открылась небольшая калитка, и из нее вышло трое. Один из них выделялся особо высоким ростом и твердой уверенной походкой. Лицо его было покрыто густой рыжей бородой, а на голове красовалась каска с небольшой черной розой на левой стороне. «Серый призрак!» — крикнул он, остановившись в метрах 15 от меня. «Он самый!» — ответил я без лишних расшаркиваний и объяснений. «Бросай оружие, слезай с медведя и марш ко мне!» — повелительным тоном скомандовал Рыжебородый. Я попытался быстро оценить возникшую ситуацию. Рыжебородый явно перегибал палку и, похоже, хотел устроить мне показательную порку, чтобы сразу показать, кто здесь главный. Однако, пока я на медведе, меня оберегает его мощный магический щит, который не сможет пробить установленное на стене лагеря вооружение. Если же я спущусь на землю, то сразу стану легкой добычей. Мы так не договаривались. Холодно ответил я. Уговор с верховным магистром был только о том, что я приношу вам товар, а вы отдаете мне деньги. У меня нет причин доверять вам, как и у вас, мне. Поэтому давайте покончим с этим прямо здесь, и я отправлюсь в обратный путь. Я понимал, что мне при идеальном стечении обстоятельств нужно договориться с главным о дальнейших поставках, но та манера общения, которую он выбрал, казалась мне откровенно угрожающей, поэтому рисковать я не хотел. Рыжебородый окинул меня высокомерным взглядом и усмехнулся. «Говорят, ты прошел испытание лабиринтом», — вдруг выкрикнул он. «Это правда?» — в его голосе прозвучало плохо скрываемое любопытство. «Это к нашему делу не относится. Если хочешь поговорить об этом, давай для начала завершим сделку, а ты смелый, и вместе с тем безрассудный», — звучным голосом крикнул бородатый, вскидывая автомат и направляя его в мою сторону. Его спутники и солдаты на стене сделали то же самое. «Мне плевать, что ты обо мне думаешь. У тебя есть минута, чтобы принять решение, иначе я разворачиваюсь и ухожу», — холодно ответил я. «Это же медведь пятого уровня, и, по всей видимости, носитель аспекта огня». Рыжебородый нахмурился и сверкнул глазами в мою сторону. «Ты уверен, что он выстоит против пули и гранат с этериумом?» Разговор явно зашел не в то русло, и ситуация продолжала накаляться с каждой секундой. У меня не было никакого желания идти на поводу у этого рыжебородого засранца, но и его угроза звучала довольно реалистично. «Если у них есть боеприпасы с этериумом, и их достаточно много, то у меня и моего косолапого товарища вряд ли получится выйти из этой заварушки невредимыми. Конечно, даже один мой медведь мог при удачном стечении обстоятельств разнести к чертовой матери весь их лагерь, но если там припрятаны мощные магические сюрпризы, то в одиночку он вряд ли справится. И тут меня осенила идея. Если медведь один их не одолеет, то...» Я прикрыл веки, отбросил лишние мысли и запустил поток маны вперемешку с силой пустоты в свою матрицу аспектов, а точнее в ту ее часть, которая была разбита на ячейки. Одна из них была заполнена. Там ждал своего часа монстр, которого я убил в туннелях Владислава, когда сражался у его подземного бункера. Через мгновение рядом со мной угрожающе заклацала жвалами пятиуровневая скалопендра. Рыжебородый вместе со своими головорезами в страхе попятились. «У тебя осталось ровно полминуты, чтобы принести мои деньги. Иначе от твоего торгового лагеря останутся только воспоминания и испаленные руины», — холодно произнес я, окинув Рыжебородова презрительным взглядом. И тут вдруг этот шельмец опустил автомат, громко захохотал и, подняв руки в примирительном жесте, прокричал: «А ты хорош!» Признаться, я поначалу не поверил вестям из верховной ложи. Подумал, что кто-то решил меня поиметь. 15 секунд. Я приказал скалопендре приблизиться на десяток метров к воротам лагеря. Рыжебородый, не опуская рук, быстро мотнул головой одному из своих спутников. Тот бегом скрылся за калиткой и через пару секунд выкатил из-за нее большой и, похоже, весьма тяжелый металлический ящик на колесиках. Вот так бы и сразу. Я отдал приказ скалопендре вернуться на исходную позицию. «Сейчас ты», — я ткнул пальцем в того, кто выкатил ящик, — «подойдешь сюда», — я указал под ноги медведю, — «и пересчитаешь при мне все деньги. Так, чтобы я видел. Захвати фонарь. А вы все оставайтесь на своих местах, пока мы не закончим считать». «Послушай», — в голосе Рыжебородова звучал еле сдерживаемый гнев, — «пошутили и хватит. Не я начал этот спектакль. Теперь тебе придется доиграть свою роль до конца. А когда мы закроем сделку, вот тогда ты мне расскажешь, кто здесь и над кем пошутил». Рыжебородый гневно сплюнул на землю, скрестил руки на груди и хмуро мотнул головой человеку с ящиком. Тот нехотя направился в мою сторону, толкая перед собой тяжелый груз. Когда он подошел и открыл ящик, я убедился, что он наполнен пачками наличных. «Берешь 5 пачек из разных мест и каждую передаешь мне. Я проверю купюры. А ты пока медленно и очень внимательно пересчитывай пачки. Их должно быть ровно 1000. Если собьешься, начнешь сначала». Парень выполнил мой приказ, передав мне 5 денежных пачек, а затем начал медленно считать, выкладывая деньги на дорогу. Через четверть часа он закончил. Все сошлось идеально. Я бросил ему распотрошенные денежные пачки, которые проверял на предмет наличия фальшивых купюр и числа денежных знаков в каждой. «Теперь складывай все обратно в ящик». Я приказал медведю лечь на живот и отстегнул обе сумки. «Здесь», — я указал Рыжебородому налево, — «сердце каменного голема. Если у тебя есть эксперты по артефактам, пусть подходят и оценивают. В том случае, если качество тебя не устроит, ты вправе отказаться от сделки и забрать свои деньги». Рыжебородый ухмыльнулся и что-то буркнул своему сопровождающему. Тот кивнул и скрылся за калиткой. И теперь дело оставалось за малым: разрядить накалившуюся до предела атмосферу так, чтобы в итоге все остались, по возможности, живы и довольны. Глава 30. Из калитки вышел мужчина в дорогом деловом костюме с густой черной шевелюрой и тонкой линией усов над верхней губой. На его аристократичном лице лежала печать глубокого осознания собственного превосходства, а на носу красовались очки с широкими прямоугольными линзами в изысканной оправе. Его сопровождали 2 телохранителя, разительно отличающиеся от других бойцов лагеря. Они были одеты в строгие темно-синие костюмы, выглядели весьма внушительно, а еще от них на версту разило магией. Я знал этого человека. Это был граф Василий Андреевич Гуров, знаменитый артефактор Петербурга. И то, что он оказался здесь, в такой глуши, посреди диких земель, было настолько же удивительно, как увидеть кольцо с огромным бриллиантом на руке просящего подаяния. Его появление здесь означало только одно: клиент, собиравшийся приобрести сердце каменного голема, был очень богатым и влиятельным. Он наверняка входил в самый высший свет Петербурга. А еще он определенно связан с обрабатывающей промышленностью, имеющей отношение к переработке этериума. И если свести все концы с концами, то самый верный вариант здесь был только один. Во всяком случае, по моему мнению, светлейший князь Константин Николаевич Романов, дядя нынешнего императора. Его инвестиционный фонд является держателем контрольного пакета акций Рязанской топливной компании, одного из крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Российской империи. И если покупателем является действительно он, то можно уже начинать представлять, как князь Филатов в бессильной злобе кусает себе локти. Учитывая значимость фигуры покупателя, есть шанс, что Михаил Алексеевич поумерит свой пыл в отношении меня. Тут ведь идиоту понятно, что для заключения таких сделок нужны хорошие связи, ведущие на самый верх. И откуда бы они у меня ни появились, Вступать в прямую конфронтацию с обладателем таких знакомств было себе дороже. Граф Гуров остановился в метрах 10 от моего медведя и окинул всю нашу пеструю компанию любопытным взглядом. Особо он задержался на скалопендре. Интересно, очень интересно, молодой человек. И он пристально посмотрел на меня, не обращая никакого внимания на гневное сопение Рыжебородова. И что ж, вы вполне серьезно хотели сравнять с землей этот лагерь. В бизнесе, как и в политике, важно играть на опережение и уметь блефовать, с легкой усмешкой ответил я. Да и к тому же эти монстры, я указал на медведя и скалопендру, полностью подчиняются мне. И я заставил многоножку перевернуться на спину и замереть в весьма покорной позе. Их глаза, мои глаза, их орудия нападения, мои орудия. И в крайнем случае от этих монстров пострадали бы только зачинщики драки, которую, если вы все сами слышали, начал отнюдь не я. Рыжебородый после этих слов гневно осклабился и еще раз громко сплюнул на землю. Граф Гуров, услышав этот звук, неприязненно поморщился. «В чем-то вы правы, молодой человек. Некоторым из находящихся здесь не мешало бы поучиться хорошим манерам». Рыжебородый тут же побледнел, но ответить ничего не посмел. Было видно, что авторитет графа здесь неоспорим и непреложен. «С кем имею честь?» – спросил, внимательно разглядывая меня, Василий Андреевич. «Мое имя слишком незначительно и никому не известно, милостивый государь», – с легким поклоном ответил я, незаметным движением руки переворачивая родовой перстень камнем внутрь. «Вряд ли оно что-то вам даст, кроме еще одного набора звуков, которые будет лень запоминать, так что будет проще, если я для вас останусь просто инкогнито». Хм, в глазах графа промелькнуло удивление. «Однако я слышал, как вас назвали серым призраком. Это прозвище, знаете ли, очень известно в некоторых узких кругах. Хотя, признаться, вы совершенно не похожи на того, кто его носил. Вероятно, это какое-то нелепое совпадение. Я и сам, признаться, уже не рад, что назвался этим прозвищем. Но надо же было как-то назваться, чтобы меня отрекомендовали здешнему, КХМ-атаману». Я непринужденно пожал плечами. И это было первое, что на тот момент пришло мне в голову. «Ну что ж, пусть будет серый призрак», — усмехнувшись, ответил мой собеседник. «Хотя что-то мне подсказывает, что мы с вами уже раньше встречались, молодой человек. Только вот никак не могу припомнить, где». Он немного помолчал, сверля меня пристальным взглядом, а потом с легким поклоном, весьма меня удивившим, представился. «Граф Гуров Василий Андреевич. Нахожусь здесь по просьбе моего клиента для оценки качества артефакта». Еще больше меня удивило, что граф назвал мне свое настоящее имя. Это было очень необычно, учитывая, где мы находимся. Отношения с людьми, хоть как-то связанными с дикими погонщиками, в империи не приветствовались, а после недавних событий вообще могли оказаться под запретом. Граф Гуров не мог этого не знать. К тому же это был лагерь контрабандистов, а наказание за контрабанду было очень жестким, вплоть до смертной казни. Хотя, по прошлой своей жизни я знал, что услугами лихих торговцев из диких земель негласно пользовались многие аристократы из высшего света, включая даже императорскую семью. Граф двинулся к сумке с артефактом. Я понимал, что присутствие такого высокопоставленного человека меняет правила игры, и никто сейчас не посмеет открыть огонь. Поэтому я быстро спрыгнул с медведя и приказал монстрам немного отойти в сторону. Открыв большую сидельную сумку, лежащую на земле, я выставил на всеобщее обозрение ярко-синий кристалл, полыхающий красными прожилками. В глазах артефактора на миг мелькнул неподдельный интерес. Он решительным шагом подошел к кристаллу, достал какой-то прибор, с виду похожий на компактный ноутбук с двумя выходящими из него антеннами. Поднеся его к артефакту, граф внимательно посмотрел на экран и, прочитав быстро бегущие по нему строчки, удивленно хмыкнул. После этого он убрал свой прибор и начал внимательно осматривать сердце голема, то неторопливо водя над ним руками, то прикасаясь к нему, то даже прислушиваясь. «Любопытно, весьма любопытно», с интересом взглянув на меня, произнес в конце концов граф Гуров. «Ну что ж, характеристики артефакта вполне соответствуют запрошенной за него сумме», добавил он, довольно потирая руки. Обернувшись, он молча кивнул Рыжебородому. Тот сразу же махнул кому-то на стене, и в следующий миг массивные ворота со скрежетом раздвинулись в обе стороны. Из лагеря выехал бронированный грузовик с закрытым кузовом, а за ним кран и погрузчик. Началась рутинная работа по погрузке товара. В это время граф отвел меня в сторонку, приказав телохранителям ждать его. «Молодой человек», — обратился он ко мне, взяв меня под руку и с интересом заглянув ко мне в глаза, «а я вспомнил, где вас видел. Это было на приеме в имперском клубе в день убийства вашего отца». И он внимательно посмотрел на меня, видимо, пытаясь уловить мою реакцию. Я постарался, чтобы ни один мускул не дрогнул на моем лице. «Как бы то ни было», — продолжил граф, «но могу вам с уверенностью сказать, что вы достойный сын своего отца. И раз уж мы теперь по одну сторону имперских законов», Василий Андреевич кивнул на лагерь контрабандистов, «и вполне знакомы друг с другом, позвольте вам предложить еще одну сделку лично от себя. Если уж быть совсем точным, это не совсем сделка. Скорее, это набор пожеланий». Артефактор вытащил из внутреннего кармана сложенный в четверо лист бумаги и передал его мне. «Здесь список того, что мне нужно, с указанием цены, которую я готов за это заплатить. Если, конечно, товар будет надлежащего качества, как, скажем, это замечательное сердце каменного голема». И граф кивнул в сторону загружаемого в грузовик артефакта. «В конце указан мой телефон. Если вы сможете что-то из этого достать, то сообщайте мне и привозите товар в этот лагерь. Вознаграждение будет ждать вас на месте. Принимать и оценивать артефакты будет один из моих людей. Как вам такое предложение? Черт возьми, похоже, граф Гуров с самого начала знал, с кем имеет дело, и это была очень плохая новость. Если про меня смог узнать он, то сможет пронюхать и еще кто-нибудь. И самым непонятным для меня был источник утечки информации. Вариантов могло быть много, если бы не одно «но». Граф не стал бы так просто верить слухам, а значит, источник должен заслуживать полного его доверия. «Боюсь, Василий Андреевич», — ответил я графу, «что вон тот рыжий парень будет против и расправится со мной при первой же возможности. Так что поставка в этот лагерь чего бы то ни было сейчас под большим вопросом». Артефактор громко рассмеялся. «На самом деле он не так плох, как может показаться с первого взгляда», — хитро глянув на меня, — сказал он. «Возможно, когда-нибудь вы даже сможете стать, если не друзьями, то хотя бы единомышленниками. В вас есть что-то общее, выделяющее ваши неоднозначные персоны над общей людской массой». Граф немного помолчал, бросив быстрый и весьма веселый взгляд на насупившегося рыжебородого атамана. «Я поговорю с ним, Александр Николаевич, и даю вам слово, в этом лагере вас больше никто не посмеет тронуть, что, в свою очередь, я и от вас ожидаю». И граф вопросительно посмотрел на меня. «Я сюда не затем приехал, чтобы причинить кому-то вред, Василий Андреевич. Интерес мой был сугубо деловым, пока меня не захотели показательно унизить. Если в будущем это не повторится, то за меня можете не переживать. Я сторонник мирного решения конфликтов». «Хорошо, граф, я вам верю», — ответил Василий Андреевич с легким уважительным поклоном. «Кстати, в моем списке под пунктом 7 числится мозг скалопендры 5 уровня. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...» И граф Гуров бросил быстрый взгляд в сторону многоножки, спокойно стоящий рядом с медведем. «Василий Андреевич, вы любите охоту?» — слегка улыбнувшись, спросил я. «А кто ж ее не любит, Александр Николаевич?» — усмехнулся в ответ граф Гуров. «Тогда представьте, что я бы предложил вам продать за весьма хорошую сумму мозг одной из ваших любимых гончих». Граф Гуров вновь звонко рассмеялся. «А вы умны, Александр Николаевич, это делает вам честь. А знаете, что, может, вы согласитесь продолжить наш приятный разговор за поздним ужином в этом замечательном и гостеприимном лагере? А то, право, я здесь со скуки помираю. К тому же время сейчас позднее, а вы, похоже, устали с дороги». «Я бы рад, граф, но...» — и я с беспокойством поглядел на железный ящик с теперь уже моими деньгами. «О, об этом можете не беспокоиться, Александр Николаевич. Я сейчас же велю запереть мобильный сейф и собственноручно опечатаю его своим родовым перстнем. Деньги дождутся вас в целости и сохранности рядом с моим скромным жилищем, которое находится под усиленной охраной. А завтра вы, отдохнувший, заберете их и спокойно отправитесь в обратный путь. Как вам такое предложение?» «Охотно его принимаю, ваше сиятельство», — отвесив уважительный поклон, ответил я. Пока граф Гуров распоряжался насчет моих денег и о чем-то хмуро беседовал с рыжебородым, я подошел к медведю, отстегнул с него седло и отдал ему приказ никому не вредить и ни на шаг не заходить в лес с этой площадки. Вокруг лагеря, если верить словам Дубровского, местность была небезопасна. Косолапый послушно улегся на землю и преданно посмотрел на меня. Ласково потрепав его по косматой щеке, Я взглянул на Скалопендру и приказал ей отдыхать и ждать моего возвращения. Та сразу же свернулась кольцом и замерла без движения. Разобравшись со своими подопечными, я направился к графу Гурову, который продолжал о чем-то беседовать с Рыжебородым. Когда я подошел совсем близко, они замолчали. Атаман смотрел на меня из-под лобья тяжелым и пристальным взглядом, граф же наоборот, приветливо улыбаясь. «Ну что, господа», — торжественно провозгласил Василий Андреевич, «а теперь предлагаю вам забыть все обиды и пожать друг другу руки. Позвольте вам представить Ивана Захаровича Рогачева», — обратился граф ко мне, показывая на Рыжебородова. «Он командир этого замечательного лагеря, а серого призрака вы уже знаете», — глянув на Рогачева, добавил он. «Мы с моим оппонентом нехотя пожали друг другу руки. Вот так-то лучше, господа», — и граф Гуров иронично улыбнулся. Покончив с этой необходимой формальностью, мы направились в сторону открытых ворот, за которыми большим скоплением палаток, домов на колесах и наспех возведенных деревянных строений расположился тайный лагерь контрабандистов. Глава 31. Скромное жилище графа Гурова с виду выглядело действительно весьма невзрачно. Когда мы заходили в расположенное на отшибе здание, с виду больше похожее на сторожку лесничего, я надеялся, что внутри оно будет выглядеть поприличнее, а внешний вид нужен только для отвода глаз. Но я ошибся. В доме была обычная спартанская обстановка, ничем не отличающаяся от убранства других подобных строений. Я с удивлением смотрел на узкую и неудобную кровать, больше похожую на нары, которая стояла здесь же, в единственной комнате, совмещавшей в себе и спальню, и кухню, и столовую. Не может такого быть, чтобы такой франт, как граф Гуров, довольствовался этим. И уж точно не могло быть и речи, что он пригласит сюда кого-нибудь из своих гостей. У меня сразу мелькнула мысль о искусно приготовленной ловушке, в которую меня снова угораздило вляпаться по вновь проявившейся во мне юношеской беспечности и глупости. Я быстро огляделся по сторонам, оценивая обстановку и ища пути к отступлению. Граф тут же заметил мое секундное замешательство и настороженность. Он криво усмехнулся и остановился посреди комнаты, молча глядя на меня. Он явно ждал дальнейших моих действий. Я понимал, что деваться мне особо некуда. Двое охранников-магов стояли слишком далеко для внезапной рукопашной атаки, которая могла бы вывести из строя хотя бы одного из них и увеличить мои шансы на выживание. Да и сам граф благоразумно остановился поодаль, чтобы я не смог захватить его и использовать в качестве заложника и живого щита. И тут я увидел кочергу. Она была прислонена к стулу совсем рядом с моей правой рукой. Достаточно было одного молниеносного движения, чтобы схватить ее и с разворота вонзить в висок стоящего позади и немного справа от меня охранника, а второго настигнет призрачный кинжал. Дальше уже сориентируюсь по обстановке. Я начал готовить заклинание и одновременно с этим хотел уже протянуть руку к так удачно подвернувшемуся под руку оружию, как вдруг что-то меня остановило. Кочерга. Ее не должно здесь быть. Камин, находящийся совсем в другом конце комнаты, судя по его виду, давно уже не топили. Да и зачем это делать летом? Он не был предназначен для приготовления пищи. Кочерга должна стоять рядом с ним в специальной стойке, которая сейчас пустовала. Зачем кому-то понадобилось ее взять и поставить рядом с этим стулом? Да и сам стул находился слишком далеко от обеденного стола, почти посреди комнаты, мешая проходу. Все это было больше похоже на заранее заготовленные декорации для будущего представления. Черт возьми, либо кто-то хочет меня спровоцировать, чтобы потом был законный повод от меня избавиться, либо... И тут меня осенила еще одна внезапная догадка. Возможно, все дело в сером призраке. Граф что-то понял, может быть, даже приблизился вплотную к истине и решил проверить верность своей гипотезы. Если это так, то это был невероятно хитрый ход. Вместе с тем, я начал припоминать, что, когда занимались моим сейфом с деньгами, граф отослал своего охранника якобы за замком. Того не было довольно долго. За это время вполне можно было все подготовить. Я резко прекратил готовить заклинание призрачного кинжала и вопросительно посмотрел на графа. Тот продолжал молча сверлить меня пристальным взглядом. Я попытался максимально расслабиться и сделал абсолютно непонимающий вид, натянув при этом на лицо глупую улыбку. «Что тут происходит, Василий Андреевич?» — спросил я вполне невинным голосом, медленно беря кочергу в руку. Я заметил стальной блеск, мелькнувший в глазах графа, и молниеносную реакцию его телохранителей, выхвативших пистолеты. «У меня, вздумай я напасть на охранника, не было бы ни единого шанса. Они были заранее готовы к этому. Под дулами двух пистолетов я невозмутимо отнес кочергу к стойке, а затем, вернувшись к стулу, приставил его обратно к обеденному столу. «Что за беспорядок у вас здесь, граф?» Продолжал я строить из себя дурачка, не обращая абсолютно никакого внимания на уставившиеся на меня стволы. «Так ведь и пораниться недолго. Кочерга — это, знаете ли, вещь опасная. Да и стул на проходе ставить не очень хорошая идея». И тут я словно бы только что увидел нацелившихся на меня охранников. Удивленно выгнув бровь и окинув их насмешливым взглядом, я спросил: «И что же вас так напугало во мне, господа? Неужели вы думаете, что 18-летний мальчишка может причинить вам или вашему господину какой-либо вред? Или же это просто разбойничья западня, и вы решили меня убить? Я был об вас лучшего мнения, Василий Андреевич». Последнюю фразу я произнес ледяным тоном, смерив графа с ног до головы равнодушным и несколько презрительным взглядом. Граф даже крякнул то ли от неожиданности, то ли от удивления. В следующую же секунду на его лице расплылась добродушная улыбка, и он, подняв руки в примирительном жесте, сказал, обратившись к охранникам: «Что же вы, господа, в самом деле? Граф всего лишь немного прибрался в комнате, а вы за оружие. Негоже так портить мою репутацию». Охранники тут же убрали пистолеты и вновь прикинулись неподвижными изваяниями. «Покорнейше прошу их простить, Александр Николаевич. Они, знаете ли, порой чересчур хорошо выполняют свою работу. Но, с другой стороны, их можно понять. В этом деле лучше лишний раз перестраховаться, особенно учитывая те угрозы, которыми вы сыпали в адрес этого замечательного места». В благодушном тоне графа Гурова не было и намека на угрозу или хоть какую-то неприязнь. Увидев реакцию графа и услышав его слова, я понял, что угроза хотя бы временно миновала. Меня не очень-то устраивала та игра, которую вел со мной Василий Андреевич. Но, с другой стороны, я понимал, что здесь он был полностью в своем праве, и для формального объяснения своего поступка он не зря намекнул на мои недавние агрессивные заявления. Смягчившись в лице, я сдержанно улыбнулся и, оглядев окружающую меня убогую обстановку, как ни в чем не бывало произнес: «Я, конечно, предполагал, Василий Андреевич, что вы можете быть весьма непритязательным человеком, но не думал, что до такой степени». В моем голосе прозвучало нескрываемое удивление. «Прошу за мной, Александр Николаевич», все так же натянуто улыбаясь, сказал граф Гуров. Он двинулся в сторону неприметной двери, завешанной звериными шкурами. Войдя в нее, мы попали в небольшой коридор, по обе стороны которого находилось еще по одной двери. Я старался все время быть начеку. Граф Гуров уже успел мне доказать, что полон сюрпризов, и отнюдь не всегда приятных. Охранники следовали за нами, держа дистанцию и прожигая мой затылок пристальными взглядами. Василий Андреевич повернулся к одной из дверей и открыл ее, демонстративно отойдя в сторону, чтобы я мог рассмотреть содержимое помещения. Я несколько удивился, когда заглянул внутрь и увидел вполне себе обычный деревенский туалет с круглым отверстием в полу, ведущим в выгребную яму. Похоже, что неприятные сюрпризы еще не закончились, подумалось мне. Я даже не стал строить догадок, зачем меня сюда привели. От графа можно было ожидать чего угодно. Похоже, что он затеял игру на контрастах, пытаясь проверить меня на психологическую и моральную устойчивость. Граф Гуров, видимо, только этого и ждал. Заметив мое тревожное напряжение, он громко рассмеялся. Потянувшись рукой, граф нажал какую-то неприметную выпуклость в дверном косяке. В тот же миг внутреннее убранство туалета неузнаваемо изменилось. Снизу медленно поднялась кабина лифта, сдвигая вверх неприглядный муляж с большим отверстием посередине. И надо сказать, что лифт оказался весьма просторным, а также блистал чрезвычайно богатой внутренней отделкой. Мы все вчетвером вполне спокойно поместились внутри. Когда двери закрылись, кабинка медленно поползла вниз. Опустились мы примерно на два этажа. «Что ж, граф, а вот и моя скромная обитель, о которой я вам говорил», с легкой толикой тщеславия в голосе заявил Василий Андреевич, показывая в сторону неспешно открывающихся дверей. Перед моими глазами предстало воистину царское убранство большой гостиной, в которой вместо окон были установлены большие экраны, имитирующие в данный момент вид на солнечное морское побережье. В комнате было свежо и пахло морем. Я даже приблизительно не мог представить, во что графу обошлось это подземное пристанище. И самое главное, я не совсем понимал, за счет какого источника энергии это все функционирует. «Это потрясающе, Василий Андреевич», — вполне искренне заявил я, оглядываясь по сторонам. «У вас тут что, портативный ядерный реактор где-то припрятан? Вот уж не ожидал, Александр Николаевич, что вы начнете с такого сугубо практического вопроса», — удивленно произнес граф Гуров. «Ядерный реактор в диких землях, над колоссальными скоплениями этериума, помилуйте, я не самоубийца, это всего лишь мое небольшое ноу-хау. Один чудесный и непозволительно редкий артефакт плюс генератор на этериуме и вуаля, сказка становится былью». И он демонстративно развел руками по сторонам. «Оказывается, вы не только успешный предприниматель, но еще и блестящий ученый», — решил польстить я графу, и попал точно в цель. Подбородок удачливого артефактора сразу горделиво задрался, нижняя губа несколько выпятилась, и граф важным голосом заявил: «Чтобы воспарить над обыденностью, надо быть как минимум разносторонней личностью, и не тратить попусту время». Он немного помолчал, глядя на меня мудрым и покровительственным взглядом, а потом вновь натянул на лицо радушную улыбку и сказал: «Но, прежде чем мы продолжим наш приятный во всех отношениях разговор, позвольте я вам покажу вашу спальню». И граф направился к отделанной золотом двери в противоположной стене гостиной. Последовав за Василием Андреевичем, я оказался в большом и таком же богато отделанном коридоре, в который выходило несколько дверей. Приблизившись к самой дальней из них, граф демонстративно широко распахнул ее. Я заглянул внутрь и увидел уютную спальню, отделанную в бордовых и темных тонах. В левой стене располагалась дверь, которая, как я понял, вела в уборную. «Сейчас вы вполне можете привести себя в порядок после долгой дороги, Александр Николаевич. В гардеробе висит несколько вечерних костюмов. Подберите тот, который вам больше по душе, и возвращайтесь в гостиную, а я пока распоряжусь насчет ужина». Граф гостеприимным жестом указал в сторону спальни, а поскольку выбора у меня все равно особого не было, то я без колебаний зашел внутрь. «Благодарю вас, граф, ваше гостеприимство также безгранично, как, похоже, и ваше сказочное состояние». Легкая лесть весьма хорошо действовала на графа, и я вновь не преминул ей воспользоваться. «Сдается мне, что именно про таких, как вы, говорят: богат, как крес, свободен, как ветер. Нет сомнений, что у вас можно многому поучиться, особенно такому молодому и неопытному юноше, как я. Мне позарез нужно было утвердить в графе уверенность, что я не представляю опасности, и что он ошибся в своей попытке провести параллель между мной и легендарным серым призраком». «Не скромничайте, Александр Николаевич», — с улыбкой ответил хитроумный артефактор. «Временами мне кажется, что вы весьма умело умеете скрывать ваши достоинства и хотите казаться людям совсем не тем, кто вы есть на самом деле». Когда дверь за графом Гуровым закрылась, на душе у меня было тяжело и тревожно. Я до сих пор не до конца понимал, что за игру ведется мной этот абсолютно непредсказуемый тип. Но одно я знал точно: в его присутствии надо держать себя так же осторожно, как если бы рядом со мной раздула свой капюшон царица смерти, гигантская королевская кобра. Глава 32. Когда я привел себя в порядок и надел идеально севший на меня костюм, в дверь постучали. Отворив ее, я увидел на пороге лакея. Похоже, что граф не поскупился не только на окружающую обстановку, но и привез с собой прислугу. В довершение ко всему остальному этот факт еще больше усилил мое недоумение от персоны Гурова, особенно учитывая то, что знаменитый артефактор северной столицы вряд ли приехал сюда надолго. В чем же была его цель? Не похоже, что он проделал такой путь для того, чтобы просто оценить сердце каменного голема. Это могли бы спокойно сделать и его поверенные. Я вопросительно взглянул на лакея. Мне показалось слишком уж подозрительным, что он постучался ко мне именно в тот момент, когда я был полностью готов к выходу. Создавалось ощущение, что у меня в спальне были установлены скрытые камеры, и мне на это сейчас весьма недвусмысленно намекнули. «Ваше сиятельство», — с поклоном произнес лакей, — «граф Василий Андреевич прислал меня, дабы я проводил вас в столовую. Если вы готовы, то прошу, я покажу вам дорогу». Я молча вышел в коридор и последовал за лакеем. Передо мной внезапно встал очень важный вопрос: видел ли граф Гуров мою пентаграмму пяти аспектов? Если то, что рассказал мне про нее Дубровский, было хоть наполовину правдой, то эта вещица должна представлять величайший интерес для искусного артефактора. А поскольку я сейчас находился полностью в его власти, то на чаше весов лежала моя жизнь против ценности артефакта, болтающегося у меня на шее. Убить меня на своей территории для графа было расплюнуть, и никакие доступные мне меры предосторожности не смогут меня спасти. Поэтому я решил особо не переживать по этому поводу. Я вновь вспомнил то, чему учился в академии, а потом и на протяжении всей своей жизни. Если смерть неизбежна, отбрось страх и смело смотри ей в лицо. Когда мы вошли в столовую, я увидел богато накрытый стол. Похоже, что граф решил меня окончательно поразить, и эта мысль немного успокаивала. Никто не будет так изгаляться для того, кто вскоре должен стать покойником. Проще сразу пустить пулю в голову или же, к примеру, воздействовать каким-нибудь смертоносным запретным артефактом, коих у этого друга контрабандистов должно быть предостаточно. Как только я вошел в столовую, из боковой двери, которая по всей видимости вела в гостиную, появился граф Гуров. На его лице сияла радушная улыбка, и вообще, весь его облик представлял собой человека весьма счастливого и полностью довольного своей жизнью. «Александр Николаевич», — жизнерадостно произнес он, — «милости прошу к моему скромному столу», и он указал мне на один из стульев. Лакей тут же подошел и отодвинул его. Когда я уселся, он проделал то же самое со стулом графа Гурова, который устроился во главе стола. «Если вы считаете этот стол скромным, Василий Андреевич», — ответил я, удивленно подняв бровь, — «то даже боюсь представить, что же тогда для вас обычный или уж тем более богатый стол. Эти блюда достойны лучших ресторанов столицы. Боюсь даже спросить, откуда все это изобилие. Разве что где-то здесь выстроена большая кухня и на ней орудуют с десяток первоклассных поваров. Но, учитывая, где мы находимся, звучит это абсолютно невероятно. Не берите в голову, Александр Николаевич», — небрежно махнул рукой граф Гуров. «Эти приземленные вопросы не стоят того, чтобы ради них сотрясать воздух. Просто наслаждайтесь приятным ужином». Однако произнесено это было отнюдь не без тщеславия. Граф, несомненно, гордился очередным доказательством своего благосостояния. За столом у нас завязался весьма интересный разговор. «Александр Николаевич, позвольте полюбопытствовать». Граф Гуров с любопытством взглянул на меня. «А как у вас так лихо получается управлять аномальными монстрами? Лучшие маги и шпионы империи бьются над доступом к этой информации. А вам, похоже, и биться не пришлось. Не замешан ли здесь какой-то мощный, неизвестный и уникальный артефакт?» После этих слов в глазах артефактора на миг полыхнули алчные огоньки. «Это весьма неудобный вопрос, Василий Андреевич. Возможно, в высшем свете его бы даже сочли несколько бестактным. Но я все-таки благодарен вам за прямолинейность. Честно говоря, я уже заждался, когда же вы об этом спросите. Во-первых, я, конечно же, полностью осознаю, что если про эту мою способность узнают власти, то за мою жизнь никто и ломаного гроша не даст. Так что в каком-то смысле моя судьба сейчас находится в ваших руках». «В полноте, граф», — благосклонно улыбнулся Василий Андреевич, — «я уже говорил вам, что мы находимся по одну сторону закона. Это и побудило меня вам открыться. Я, знаете ли, вообще мог не попадаться вам на глаза и провести осмотр артефакта через одного из моих слуг. Но когда я увидел, как из пустоты в один миг материализовалась гигантская скалопендра, абсолютно во всем вам послушная, я не смог удержаться от личного знакомства с вами. Все, что я пока могу вам открыть, любезный Василий Андреевич, что эта моя способность никак не связана с какими-либо артефактами. Это больше похоже не дар, причем дарован он мне против моей воли. Его нельзя передать другому. Во всяком случае, я пока не знаю, как это делается. Также этот дар нельзя получить просто по желанию. Здесь, насколько я понимаю, нужна воля мощнейшего мага, можно даже сказать, архимага, идеально преуспевшего в этом направлении. Вы рассказываете весьма интересные вещи, Александр Николаевич. Князь Гуров внимательно смотрел на меня, абсолютно не пытаясь скрыть свое неподдельное любопытство. И выходит, что вы встречались с этим самым, как вы его назвали, архимагом. И он передал вам некий дар, позволяющий управлять аномальными монстрами, если не вдаваться в подробности, о которых я хотел бы с вашего позволения умолчать, то все произошло именно так. И где же сейчас этот архимаг? Насколько я понимаю, он из числа диких погонщиков, ведь всем достоверно известно, что только они обладают этим тайным знанием. Я, Василий Андреевич, не меньше вашего хочу знать, где сейчас этот маг. И я слегка пожал плечами. У меня к нему, знаете ли, масса вопросов. И самый главный из них, зачем он это сделал? Но, к моему огромному сожалению, Этот странный тип исчез сразу же после передачи дара. А то, что это был шаман диких погонщиков, у меня нет абсолютно никаких сомнений. Я выдавал графу Гурову в основном только ту информацию, до которой он и сам мог легко дойти с помощью простейших умозаключений. Слишком осторожничать и юлить в этих вопросах мне не хотелось. Я нутром чувствовал, что у артефактора есть какая-то информация, касающаяся либо меня, либо моих новых возможностей. И он сейчас в каком-то смысле зондирует почву и решает, стоит ли мне ее открывать. Василий Андреевич немного помолчал, сделал глоток вина и, поставив бокал на место, словно бы невзначай сказал: «Отведайте этой чудесной, не побоюсь этого слова, амброзии, Александр Николаевич. Право же, это вино прелестно». Я протянул руку к бокалу, а граф словно только этого и ждал. Его цепкий взгляд упал на перстень шамана, и артефактор неотрывно за ним следил, пока я пробовал действительно восхитительное вино. «Знаете, граф, мне однажды посчастливилось беседовать с одним любопытным китайцем», сказал Василий Андреевич, когда я вернул бокал обратно на стол. «У него был похожий перстень, только сделан он был в форме волчьей головы. И этот вот самый китаец поведал мне, что раздобыл его в диких землях, которые, как известно, граничат с северными рубежами их державы. Он божился, что обладает даром аспекта пустоты, а этот перстень ему во всем помогает. Этот чудак даже хотел мне продемонстрировать пару своих приемов, на что я ответил категорическим отказом. Если в Китае к этому относится вполне лояльно, то в нашей прогрессивной и чрезвычайно просвещенной империи это искусство вполне оправданно находится под строжайшим запретом. Интересная и весьма поучительная история, Василий Андреевич», непринужденно улыбнувшись, ответил я, «но к моей безделушке никакого отношения не имеющая. Этот перстень подарил мне один из офицеров моего гарнизона, который, к сожалению, погиб в последней стычке с мятежными войсками. Я ношу его в память о нем, и насколько я могу судить по своим ощущениям, которые редко меня обманывают, никакой силой этот предмет не обладает. А насчет аспекта пустоты полностью с вами согласен. Мне как-то спокойнее жить в стране, где искусство владения им находится под запретом». Граф Гуров смерил меня долгим и задумчивым взглядом. На этом наш разговор на время как-то совсем уж застопорился, а потом нехотя перетек в другое русло, опустившись до вещей банальных и весьма приземленных, к которым часто прибегают в высшем свете, чтобы поддерживать светскую беседу, напрягая при этом лишь голосовые связки и абсолютно не затрагивая мозги. Однако, когда мы перешли к дежестиву и раскурили по сигаре, то артефактор, бросив на меня загадочный и пытливый взгляд, решил все-таки вернуться в интересующее его русло и спросил: «Александр Николаевич, а приходилось ли вам когда-нибудь слышать легенду о священном Фениксе? Я знал про эту сказку из своей прошлой жизни. Ее иногда можно было услышать в приграничье, особенно в среде сталкеров. Поговаривали, что кровь этой легендарной птицы каким-то чудесным образом может дать человеку возможность жить очень и очень долго. Но никто и никогда не видел этого самого Феникса. Поэтому для окружающих он оставался всего лишь красивой легендой. Некоторые сталкеры считали, что тайное место, где обитает эта птица, известно шаманам диких погонщиков, но доказательств этому так и не было найдено. Но про это знал я. А вот обладал ли такой информацией сын князя Рокотова, я уверен не был. Поэтому, на всякий случай изобразив удивление, ответил: «Нет, Василий Андреевич, но с огромным удовольствием послушал бы». Граф неспешно отхлебнул из бокала, задумчиво затянулся сигарой и начал свой рассказ. «Сразу хочу вас предупредить, Александр Николаевич, что это всего лишь легенда. Не знаю почему, но она мне весьма нравится и неизменно вызывает мой острый интерес. Я, знаете ли, даже начал проводить некоторые исследования в этой области. Так вот, легенда гласит, что кровь священного Феникса может дать вечную жизнь, словно некий священный грааль. Именно этим и ограничиваются слухи, если уж совсем обобщать. Но мои исследования, граф, завели меня гораздо дальше. И вот здесь начинается самое интересное». Артефактор хитро прищурился, затянулся сигарой, выпустил в потолок облако сизого дыма и продолжил: «Я достоверно узнал, что священный Феникс существует. Мне даже посчастливилось раздобыть его перо. И насчет его крови легенда не врет, но и не говорит всей правды. А правда это очень, знаете ли, необычно и при этом весьма занимательно. Я узнал, как шаманы диких погонщиков продлевали свою жизнь. Вместе с этим я понял, Почему они выбирают себе только одного преемника? Они проводят его через испытание смертью, расшатывая его душу, чтобы она легче могла покидать физическую оболочку. Затем натаскивают его, заставляя постоянно тренироваться, чтобы тело его стало совершенным. И в конце концов с помощью тайного и довольно необычного ритуала передают ему свою силу и власть. Вся же его необычность заключается в том, что старый шаман сначала погружает своего преемника в глубокий сон, практически неотличимый от смерти, а затем убивает себя ритуальным кинжалом. После пробуждения молодой и вновь избранный шаман вдруг в одночасье становится невероятно мудрым и опытным. Граф Гуров сделал небольшую паузу и прожег меня цепким взглядом. Затем он вопросительно поднял бровь и спросил: «Вам это ничего не напоминает, Александр Николаевич?» Внутри у меня все похолодело. Я понимал, на что намекает этот дьявольский артефактор. И я определенно знал, что ему про меня известно гораздо больше, чем я мог бы себе представить даже в своих самых смелых предположениях. Выпустив перед собой облако сигарного дыма, чтобы скрыть промелькнувшие на моем лице эмоции, я как можно более равнодушно спросил: «А должно, честно говоря, я не совсем понимаю, к чему вы клоните, Василий Андреевич?» «Может, оно и так, граф, может, оно и так», — задумчиво пробормотал артефактор, не сводя с меня пристального взгляда. «И знаете, что самое интересное во всей этой истории? Кровь священного феникса. Именно она является краеугольным камнем всего ритуала по передаче власти. Именно ей шаман смазывает свой ритуальный кинжал, прежде чем распороть себе сонную артерию». Граф надолго замолчал, задумчиво уставившись на бокал бордового вермута, зажатый в его чуть подрагивающей руке. «И вот в чем парадокс и соль всей этой истории», — продолжил он, наконец, напряженно всматриваясь в мое лицо. «Это ведь не обязательно должен быть кинжал. Здесь вполне сгодится и снайперская пуля, начиненная этериумом.